обычно звездочки зажгутся вокруг. И чтоб с ума не сойти, мне не чокнуться, я изо всех сил кричу. Я трава придорожная, моя кровь — это тоже я. Я изгой всеми брошенный, днем с огнем — это тоже я. Однажды за море отправились певчие, в тех самых пор вокруг звенит тишина. Луна с такой тоски, похоже, повесилась, мне остается кричать.